Огромный круг. И сейчас, сидя здесь, пустив мысли самотеком, она, возможно, думает, не есть ли вся жизнь человеческая нелегкий путь домой. Хезер Фокскрофт открывает глаза. Перед ней стертые временем могильные плиты. Пытается представить себя под одной из них, тихую, умиротворенную. На кладбище смерть так близко. Кажется, что это тебя опускают в землю. И хочешь этого скорее, скорее. Шаги. Она оборачивается. Из створчатых застекленных дверей своего кабинетика-мансарды выходит на покрытую гудроном крышу дома, тыльной стороной выходящего на кладбище, молодой человек. Глядит на кладбище внизу, смотрит на Хезер, курит, наслаждается свежим ветерком первых летних дней. Костюм тройка, кажется, твидовый. Родился и вырос в Бэк-Бэй, с головы до ног типичный выпускник Гарварда. Когда-то Хезер могла иметь вот такого мужа. Стоило отцу только пожелать. Или, чтобы доставить ему приятное, она вышла бы замуж за какого-нибудь парня из Аннаполиса. Аннаполис — город в штате Мэриленд, где находится военно-морская академия США. Стала бы женой морского офицера. Могло случиться и так. А может, именно так и должно было быть? Клерк повернулся спиной, покинул импровизированный балкон, вернулся к делам, прервав грезы Хезер о несбыточном. Она поднялась. Нижнюю часть спины, как раскаленным копьем, пронзает болью. Кажется, вот-вот треснет позвоночник. Расправив складки рясы, Хезер спускается по тропинке, вьющейся между могилами, к выходу на улицу. Задержалась на мгновение у вывески на невысокой чугунной ограде кладбища Гренери. Повернулась и пошла в гору к Парк-стрит и Бостон-Коммон. Площадь и парк в центре Бостона. Хезер пересекла парк и вышла на площадь. Сандалии неторопливо, мерно постукивали по асфальту. Летающие тарелки, собаки, старики на скамейках. Воздушный змей вьется над бледно-зеленым газоном. Сияет позолоченный купол Стейт-хаус, законодательное собрание штата. По ту сторону Бикон-стрит, фешенебельная улица аристократического района Бэк-Бэй. Сотни людей радуются солнечному деньку. Все так привычно, даже незачем вспоминать. Но нет, все-таки это вспоминается, это есть, и ранит так глубоко, потому что ей уже больше не принадлежит. Ну, а вспоминать не так жутко, как жить. Захотелось работы до изнурения, до боли, чтобы обрести сладость небытия, веруя в Бога Матери Терезы. Хватит воспоминаний. Они приведут к Филиппу, к другой жизни. Хезер идет по дорожке мимо скамейки. Молодая женщина порывисто, словно что-то ее спугнуло, встает. С колен у нее падает сумочка. Монетки брызнули на асфальт, катятся. Хезер автоматически замедляет шаг, наклоняется, помогает женщине собрать деньги. «Спасибо», — говорит женщина. «Пролетело что-то, наверное, пчела». Испугалась, что укусит. «Вы монашка?» Спрашивает непредвзято, просто. Хезер кивает. «Да, из сестер милосердия». «А, мать Тереза!» — подхватывает женщина. «Наслышана о ее праведных делах. Какое должно быть счастье служить Господу под ее опекой?» «Да», — говорит Хезер. Она слегка озадачена. Женщине на вид около 30, темные, коротко стриженные волосы, синяя, плессированная юбка, белая блузка. Хезер знает, что кое-какие секты не исключают ношение мирского платья. Интересно, эта женщина тоже монахиня? О чем Хезер и спрашивает незнакомку. «Нет», — смеясь, отвечает та, — «не монахиня, но я тоже служу Иисусу Христу. Я из местного филиала 10-го крестового». Говорит неторопливо, спокойно, уверенно. «Из 10-го крестового?» — переспрашивает Хезер. Вот как все это началось. Ей во что бы то ни стало хотелось уехать из Бостона.